Глава третья. Как в старом кино. Выходя из такси, я сразу накинул на голову капюшон. Небо уже не пыталось смыть Детройт с лица земли, но дождь все еще накрапывал, наполняя никогда не спящий город монотонным и каким-то уютным шумом. Дверь в частную клинику доктора Оуэна Рида не была заперта, хотя в приемной было пусто. Никакой тебе милой медсестрички на ресепшене или, что вероятнее, мордоворота охранника, что было бы куда разумнее, учитывая темное время суток. В конце приемной виднелась приоткрытая дверь, из-за которой доносилось деловитое бормотание, и я, подойдя и громко постучав по косяку, толкнул ее, входя внутрь. На меня недовольно уставились сразу двое. Какой-то молоденький тип, одетый в рвеглазно-зеленого цвета куртку и драные джинсы. Тималин, 23 года, угон мелкие кражи. Тут же опознает его полицейская база. И, собственно, Оуэн Рид, практикующий хирург с лицензией на установку социальных имплантов. Так, опускаем, это мне не нужно сейчас. Я мысленно отмахиваюсь от полицейской базы и смотрю на стол, где доктор заканчивает зашивать рану обдолбышу. «Тут вообще-то...» — начинает недовольно ворчать хирург. Но я снимаю капюшон с головы, привычно отворачиваю край плаща, демонстрируя голографию с личным номером и званием. «А, так это вы организовали его доставку, сэр?» Врач уже не смотрит на меня, снова повернувшись к своему пациенту и больше не выражая недовольства. А вот Тималин вызывающе фыркнул, скрестил руки на груди и вообще постарался всячески выразить свое пренебрежение. Если бы не нахождение в клинике, он наверняка еще бы и на асфальт плюнул. Но док может и обидеться. А обижать доктора всегда себе дороже. Эту простую истину уличные хулиганы усваивали с первых недель взрослой жизни. Я, игнорируя дерзко выдвинутую челюсть и презрительные взгляды, очевидно, родственника или друга спасенного мною паренька, иначе чтобы он тут вообще делал... Подхожу ближе к кушетке, на которой лежит мой новый знакомый, и чуть наклоняюсь над ним, чтобы ему было видно мое лицо. «О, сэр, это вы? Док сказал, что меня отправил сюда какой-то коп. Это вы, коп?» Слегка расфокусированный взгляд парня начал блуждать по моему лицу. «Да, парень, я». Не став отрицать очевидное, я пристально всмотрелся в его расширенные зрачки, пытаясь определить, выйдет ли толк из моих вопросов или я зря теряю время. «Круто!» — тем временем выдал обдолбыш, отчего мнущийся рядом дружок зло дернулся. «Ничего не говори этому копу!» — прошипел он, и когда я бросил на него короткий взгляд, демонстративно положил руку на торчащую из ремня джинсов рукоять пистолета. «Тебе что, даже на кобуру не хватило?» «А ты что, имеешь что-то против копов, мальчик?» Я отвернулся от плавающего в эйфории свидетеля и неторопливо пошел вдоль кушетки, приближаясь к тут же занервничавшему дуралею. «Кто тебя учил вообще так пистолет носить? Насмотрелся фильмов про крутых парней? Там не говорят, сколько из них прострелили себе зад или еще что поинтереснее?» «Тебя спросить забыл, ста...» Он потянул пистолет из штанов, и я в один быстрый шаг, преодолев оставшееся между нами расстояние, ударил его кулаком в живот, перехватывая руку с пистолетом за запястье и выворачивая. Не до хруста, но достаточно резко и больно, чтобы оружие выпало на кафельный пол. «Ах ты ж!» Оплеухой я обрываю его поток брани и почти сразу сгребаю за ворот куртки, чуть стряхивая и пристально глядя в глаза. «Слушай меня, ты, мелкая погонь. Я не знаю, кем ты приходишься этому парню, но то, что он сейчас лежит на кушетке, а не валяется дохлым на окраине города в крови и собственном дерьме, — моя заслуга. Я 25 лет вычищаю этот город от придурков, возомнивших себя самыми крутыми, только потому, что они не отстрелили себе яйца в первый же день, как взяли пушку в руки. И 25 лет я смотрю, как такие бесполезные идиоты, как ты, просирают свою жизнь, считая, что виноваты в этом копы, корпорации, власти, да кто угодно, только не ты сам. Так что стой тут, изображай торшер и открывай рот только когда я разрешу, чтобы мое терпение не иссякло, и я не решил, что твое исчезновение никого не расстроит. Ты меня понял, мальчик?» «Детектив, избивать людей только за пределами моей клиники». Доктор все же соизволил отвлечься от зашивания раны. «Нет проблем, док». «Так что, ты меня понял?» Я еще раз встряхнул сбледнувшего идиота с отчетливо опухающими ухом и щекой, и он несколько раз быстро кивнул. «Отлично. «Итак, кем тебе приходится пострадавший?» — поправил сам себя я, отпуская ворот куртки Тима. «Другом», — мрачно ответил он, тотчас отходя от меня на полшага и косясь в сторону валяющегося на полу пистолета. «Отлично. Что твой друг делал возле мотеля «Придорожный»? Дернешься за пистолетом, пристрелю и не посмотрю, что док просил это делать на улице». Не меняя ровной интонации, оповестил Тима я, и он, видимо, что-то поняв, сделал еще полшага. На этот раз и от меня, и от своего оружия, прижавшей спиной к стене. «Ехал с халтурки. Он с Джеком, еще одним нашим другом, подрабатывал вывозом мусора». «Без машины подрабатывал, и даже не имеет ни одного штрафа в Детройте. Мусор, наверное, был очень маленьким и легким». Я насмешливо выгнул бровь, и Тим занервничал. Мне вдруг стало понятно, отчего парня так вмазало. Очевидно, что он был одним из курьеров контейнеров. Ничего особенного, если хочешь перевезти наркоту через границу, ту, через которую ее провоз закрыт. Парень ни разу не был в этом городе, ехал сюда первый раз и попал в переделку, когда груз был еще в нем. Контейнер повредился, выброс адреналина ускорил процесс. А Тим, видимо, был местным дилером. «Мистер Рид, а что там пациент, в каком состоянии?» «Сильная кровопотеря, мощнейшая передозировка каким-то дизайнерским наркотиком для эстетов. Только потому и выжил, что не уличной дряни хапанул. Мое мнение, жить будет, но, возможно, недолго. Исключительно из-за собственной глупости». Доктор отложил инструменты, стянул с рук перчатки и бросил их в урну. «У вас есть ко мне еще вопросы, детектив?» «Денег хватило. Я потратил 100 баксов на спасение наркокурьера. Дожили». «Да, случай весьма банальный, так что ничего сложного тут не было. Основной расход составила кровь для переливания и картриджи для плазмофореза. Паренек чистый, видно, что сам эту дрянь не принимал, а тут еще такая доза сразу, да передозировка аэрогипа поверх». Заметив мой взгляд, доктор осекся, вздохнул и покачал головой. «Извините, увлекся. Протокол подписать нужно?» «Нет, мистер Рид, эти ребята тут без протокола. Вашему пациенту просто очень повезло». Доктор в ответ на мои слова покосился на кушетку и снова покачал головой, после чего подошел к подключенной капельнице и, отрегулировав подачу жидкости, принялся осматривать свои инструменты. «Итак, твои друзья везли наркоту и остановились в мотеле. Они там кого-то ждали?» «Нет», — мрачно ответил Тим, понимая, что отпираться нет смысла. «Просто должны были переждать там ночь, а утром ехать в город и идти к клиенту. Там ничего противозаконного. Для Детройта я имею в виду». Тихо дополнил он, и я хмыкнул. «Я знаю. Здесь можно многое, иногда даже слишком. Что ж, это все, что меня интересовало. А ты выделывался». Я неодобрительно покачал головой, посмотрел на кушетку, потом на заполняющего какой-то журнал доктора. «Мистер Рид, спасибо». «Не за что, детектив Ливану!» Врач на миг отвлекся от журнала, бросив на меня короткий взгляд. «Захлопните входную дверь. Я сегодня больше не буду принимать. А наш торшер...» Он с легкой насмешкой покосился на мнущегося у стены Тима. «Я потом сам выпущу». «Доброй ночи!» Кивнул Оуэну Риду я и неторопливым шагом покинул клинику, остановившись на крыльце, чтобы покурить под козырьком, не выходя под все еще моросящий дождь. Вдохнув горьковатый дым и несколько минут послушав шорох капель по пластиковому козырьку, я отправил окурок в урну и вытащил коммуникатор. «Привет, Юр!» — из динамика доносится голос Виктора, отличного парамедика, практикующего хирурга, имплант-техника и просто хорошего человека, а также звуки очередной футбольной трансляции, к которым он был неравнодушен. «Привет, Вик. Мне нужны твои навыки лаборанта. Я заеду?» «Вот нет, чтобы как в старые добрые времена. Вик, пошли тяпнем по пивку в баре. Нет, всем что-то надо от старика». Я не сдержал улыбки, слушая ворчание друга. «Раньше пиво было дешевле. Да заеду я тебе за ним, заеду. Так что?» «Приезжай», — ответил Вик все тем же брюзжащим голосом. Видимо, его любимчики Детройт Лайонс сегодня разочаровывали своего фаната. «Что исследовать-то хоть?» «Платок с кровью». «Понял, подготовлю пока. Мне два черных, как обычно». Вик отключился, а я тяжело вздохнул. Раньше, когда земля еще не была настолько загажена, сырье для... Да любое сырье для продуктов тогда стоило дешевле. Теперь же вкусовые предпочтения моего друга влетали в копеечку. Впрочем, все еще не так дорого, как обратиться в частную лабораторию. При этом польза была несоизмеримо больше, а проблем, наоборот, меньше. Да и выпить пиво с Виком было еще одним из тех немногих развлечений, что я себе позволял. Только вот тут, на окраинах города, такое было не достать. Придется ехать через деловой центр. За всеми этими размышлениями я ткнул в иконку вызова такси. Приложение мигнуло несколько раз бодрым желтым кругом загрузки, означающим поиск транспорта, а затем мне высветился номер машины и имя таксиста. Я хмыкнул, несколько мгновений вглядываясь в экран и ожидая, что водитель отменит заказ, едва увидит, откуда нужно подобрать пассажира. Но этого не произошло. А через несколько минут я увидел отблески фар в лужах. «Снова доброго вечера, господин полицейский. Заезжали проведать того паренька? А я вот только с чистки. Ваших денег как раз хватило». Допиндер оглянулся на меня и потер кончик носа чуть нервно, заметив, что я его рассматриваю. «Что-то не так? Я все сделал, как вы сказали. 10 себе, 110 врачу. Занес его еще живым, честное слово». «Нет, все так. Это, пожалуй, меня удивляет больше всего», — ответил я таксисту и облокотился на спинку сиденья. «Ты довез его живым, отдал врачу даже чуть больше, чем я сказал, и приехал к клинике за новым заказом. Почему?» «Так а почему не приехать? Там у пареньку сейчас явно нет такси. А если какой-то другой человек выходит от врача, значит, у него были на это деньги и на такси тоже будут», — убежденно ответил Допиндер. Скорее всего, не догадываясь или делая вид, что не понял, что спрашивал я совсем о другом. «Так куда едем, господин полицейский?» «Юрис. Детектив Юрис Ливанов», — представился я, устав от этого странного и длинного обращения. «Сначала сюда, потом сюда». Глянув на две поставленные мною метки маршрута, Допиндер кивнул. «Хорошо, господин Ливану». И машина тронулась, выруливая на еще достаточно оживленную проезжую часть. Поправлять Допиндера у меня не было никакого желания. Хочет именовать своих клиентов господами, пусть именует. Может, поэтому у него такой высокий рейтинг в приложении. Я прикрыл глаза, позволяя себе чуть расслабиться и задремать тем зыбким сном, когда ты еще слышишь все, что происходит вокруг, но разум, наконец, перестает анализировать происходящее, даря минуты покоя. Из этого состояния меня выдернул голос водителя и то, что машина остановилась. Оказалось, что я продремал весь путь, и мы стояли перед указанным мной магазинчиком в корпоративном районе, где можно было раздобыть столь любимое Виком темное пиво. Продавец без каких-либо вопросов отпустил мне 3 банки, проследив, чтобы оплата упала на счет, и я, шурша пакетом, снова сел на заднее сиденье такси. «Можно ехать дальше», — ответил на немой вопрос Допиндера я, и он снова вырулил с парковки на дорогу. «А что там произошло-то у того мотеля?» Через какое-то время поинтересовался индус, с любопытством поглядывая на меня в зеркало заднего вида. И я, отвлекшись от изучения последних городских новостей в коммуникаторе, покосился на таксиста. «Пока не знаю. Кто-то что-то не поделил с Санта-Муэрта. Банды часто сцепляются друг с другом. А что?» Задал встречный вопрос я, и Допиндер пожал плечами. «Да, просто слышал разговоры по нашему каналу, что все мортовцы просто как с цепи сорвались, уже прочесывают окраины в поисках тех, кто это сделал. Никто туда ехать сейчас не хочет». «Мы же не поедем туда, господин Ливану?» «Нет», — чуть помедлил я с ответом, раздумывая о ситуации возле мотеля. «Это хорошо», — тут же отозвался словоохотливый индус. «Хотя мне даже понравилось сегодня работать». «Может, не особо много заработал, но жизнь человеку тоже спас». Я снова задумчиво посмотрел на воодушевленное лицо таксиста. Старинная поговорка, которую я когда-то услышал от отца, гласила: «Делай добро и бросай его в воду». В последнее время я совсем разуверился в том, что в этом мире осталась хоть какая-то надежда на то, что старые принципы работают, хотя сам все еще продолжал им следовать, цепляясь как за единственную оставшуюся мне вещь из прошлого, хорошего прошлого. А этот паренек, кажется, еще не растерял веры во что-то. «Да, ты здорово помог». Допиндер широко улыбнулся и плавно свернул с центральной дороги на более узкую улочку, везя меня по хорошо знакомой родной территории пятого участка. Уже подъезжая к клинике, на неоновой вывеске которой Вик, когда-то не особо раздумывая, заказал изобразить скальпель и задорно подмигивающий оплетенный проводами киберглаз, Допиндер совсем замедлился, словно бы растягивая время поездки. В этом не было смысла, ведь платили не за время, а за расстояние, и стоимость была известна заранее, и поэтому я с интересом наблюдал за водителем, ожидая, что еще он выкинет. «Господин Ливану, а можно вы меня еще раз вызовете, если вдруг вам понадобится помощь?» Остановившись на парковке, Допиндер обернулся на меня, сжимая руль до побеления костяшек и смотря, хоть и чуть испуганно, но полным надежды взглядом. Я хмыкнул, изучая прямую, ни разу не ломаную переносицу своего водителя, что было редкостью для любого в Детройте, чей возраст превышал 16, а доход едва ли был выше 400 баксов в неделю. «Можно? Почему нет?» Скорее своим собственным мыслям, чем Допиндеру, ответил я, и тот буквально просиял. «Спасибо, господин Ливану!» «Да было бы за что, парень!» Выйдя из такси, я по привычке натянул капюшон, но оказалось, что уже не нужно. Дождь закончился совсем, оставив после себя приятный пощипывающий нос запах озона. Я с удовольствием вдохнул его. Приятное разнообразие в городе, в котором через полчаса снова начнет вонять сгоревшим топливом и азиатской едой. Не то чтобы я что-то имел против азиатской еды, но все же чистый запах воздуха — приятная роскошь. Курить не хотелось, потому я просто немного постоял на улице, растягивая момент, а после, едва почувствовав, как в ноздри вползает пока еще тоненький, но вполне определяемый запах городского смога, пошел в кабинет Вика. В отличие от предыдущего помещения, тут не было лестницы, и вход в зал ожидания, как Вик с насмешкой именовал небольшую комнатку, в которой стояло только два простеньких дивана безо всякого намека на ресепшн, был прямо с улицы. Будучи не просто хирургом, а парамедиком с большим стажем, Вик очень презрительно отзывался о тех врачах, которые искали себе помещение, не озаботившись скоростью и комфортом доставки возможных пациентов к столу, а лестницы явно усложняли этот процесс. Из кабинета доносились звуки телевизора, и я, толкая рукой дверь, уже знал, что увижу. Но немного не угадал. Виктор действительно сидел на своем любимом крутящемся стуле, подперев голову рукой и неотрывно глядя в экран, где Detroit Lions безбожно проигрывали какой-то итальянской, судя по цветам, команде. А на хирургическом столе лежало некое подключенное к системе тело, периодически слегка подергивающее конечностями в некоем спазме. На голову пациента был надет вертшлем, а рядом с хирургическим столом стоял процедурный столик, заваленный окровавленными тампонами, салфетками, проводами и еще бог весть чем. Вик, услышав шаги, бросил в мою сторону короткий взгляд, и я демонстративно отсалютовал ему бумажным пакетом с банками. «Явился!» Он снова уставился в телевизор, впрочем, буквально через миг тяжело вздохнул и переключил канал, оставив на нем какую-то новомодную певичку. «Чего стоишь? Бери стул, подкатывайся сюда!» Я послушно подопнул ногой стоящий у стены стул-близнец того, на котором сидел Вик, и, устроившись у стола, выгрузил из пакета три жестяных банки. Две ближе к мрачно косящемуся на снова подергавшееся тело доку и одну себе. «А это что у тебя?» Я подбородком указал на лежащего на хирургическом столе мужика, открывая себе банку, и Вик махнул рукой. «Привыкает к новой нервной системе. Мультики ему показываю, чтобы откалибровать. Сейчас у него...» Вик глянул на табло часов, висевших на стене. «Бег с препятствиями от Мелитон Корпорейшн закончится через минуту и 2 секунды. После встреча в небесах». Заметив мой удивленный взгляд, Вик насмешливо пожал плечами. «Прикупил не так давно. Молодые парни очень сильно переживают, что после замены нервной системы может не встать. Вот, тестирую». Я хмыкнул, глухо стукнул боком банки о банку Вика и с удовольствием сделал глоток. Минутку мы сидели молча, отдавая дань хорошему пиву, А потом я залез в карман и выложил на стол между нами завязанную узлом перчатку. Вот тут наш образец. «Во что ты вляпался?» — Вик отхлебнул из банки, подозрительно прищурившись сначала на меня, а потом на перчатку. «Ты точно хочешь знать?» Я глянул поверх края банки на друга, и он, помедлив, кивнул. «Сегодня за городом, в мотеле «Придорожный», произошло похищение, сопровожденное расстрелом группы людей из банды «Санта-Муэрте». У похищенного вырезали маячок соловцев, но на него никто не собирался лететь, как я понял. Видимо, вырезали, чтобы просто нельзя было отследить движение объекта». Вик присвистнул, допил банку залпом и, взяв перчатку в руки, оттолкнулся ногами от пола, прокатываясь вдоль стола к стоящей у стены лабораторной установке. Я пил неторопливо, наблюдая то за тем, как нервно подергивает руками пациент на столе, то за тем, как Вик очищает рабочую поверхность, надевает перчатки, извлекает образец и подготавливает аппарат к работе. Последнее было куда интереснее. Мне никогда не удавалось достаточно долго наблюдать за работой лаборантов криминалистической лаборатории у нас в участке. На это просто не было времени. Да и, признаться, я не испытывал особого желания. Зачем сидеть и смотреть, если можно заняться другим делом, по которому отчеты уже на руках? Банка пива заканчивалась, Вик хмурился и что-то бормотал себе под нос, обкладываясь все большим количеством использованных стекол. Мужик на столе вздыхал с явным удовольствием, обнимая виртуальную красотку. Наконец мой друг, резко стукнув кулаком по столу, оттолкнулся ногой от пола и подкатился ко мне, сверкая синим огоньком на дне глаз. Принтер на столе за телеком зашуршал и начал бодро выплевывать тонкие пластиковые листы, заполненные данными исследований. «Короче, вот тебе расшифровка ДНК, вот основные показатели. Все, что смог, вытянул, но смог не так уж и много. Мужчина приблизительно 30-35 лет, может быть, чуть старше, но выглядящий наверняка достаточно молодо. Импланты только в базово необходимом количестве. Вел достаточно здоровый, я бы даже сказал, роскошно здоровый образ жизни, с хорошим питанием и регулярными умеренными физическими нагрузками». Последние несколько дней, судя по всему, испытывал сильный стресс и использовал какие-то качественные стимуляторы. Рискну предположить, что от Bionic Limited достаточно характерный след. И не до конца уверен, но, судя по всему, последним он получил какой-то специфический нейротроп. След очень слабый, слишком быстро распадается, чтобы я мог точно сказать, что это было. Это все. «Этого более чем достаточно. Может, получится наскрести что-то, отправив запрос соловцам. Спасибо, Вик». «Да не за что». Он вскрыл еще одну банку и покосился на снова задергавшего руками и ногами мужика на столе. «А чего это он? Там же небеса были». «Были, но не последними в очереди. Сейчас он удирает от потрошителей. А то, ишь, нашел мне тут порнобар с мультиками». Криво ухмыльнулся Вик, и мы с некоторым интересом наблюдали за тем, как любитель обновить нервную систему, тяжело дыша, дергает головой, а потом с дурным воплем всем телом как будто отпружинивает от кушетки, приподнявшись аж на дюйм, и тут же падает обратно, всхлипывая. Вик, сделав еще один глоток из банки, неторопливо встал, подошел к едва слышно всхлипывающему мужику, деловито изучил показатели системы и снял вертшлем с головы пациента. «Поздравляю, операция и интеграция прошли отлично. Не буду грузить тебя циферками, все равно ни черта не поймешь, но если по-простому, скорость прохождения нервного импульса у тебя увеличилась на почти 40%. У тебя неплохая восприимчивость. Показатели выше, чем я ожидал». «Че смотришь?» «А, за что?» «Что?» Вик принялся отцеплять от пациента датчики, а я допил остатки пива и отправил банку в стоящую неподалеку урну. «Последний вирт! За что? Я же заплатил!» Голос мужика дрожал от пережитых эмоций, и Вик, со звонким чпоканьем отцепив последний датчик, вздохнул. «Нервную систему необходимо тестировать в условиях крайнего стресса в том числе. Тебя вот беспокоило, встанет или нет, а меня не замкнет ли тебя к чертовой матери, если реальные потрошители вломятся в реальный бордель в то время, как ты будешь окучивать какую-нибудь дамочку, ну или еще в какой ситуации. Не замкнуло, как видишь?» «И после того, как тебя догнали, тоже не замкнуло. Отличные показатели. Еще вопросы?» «Предупреждать же надо!» Спустив ноги с каталки, все еще слегка бледный мужик бросил короткий взгляд на меня. «Если бы я тебя предупредил, то результаты исследований были бы недостоверны. Ты что, хочешь поучить меня делать мою работу?» «Нет, док. мрачно ответил пациент и, отойдя к дивану у стены, принялся одеваться в брошенные туда вещи. «Вот и умничка! 2 недели приема лекарств, рецепт пришлю через полчаса. Через месяц загляни, проверю приживаемость. Будут дискомфортные ощущения, зайди раньше». Вик проговаривал все это совершенно монотонно, заученно и не глядя на пациента, который в ответ угукал, явно не особо вникая в то, что говорит ему доктор. Когда счастливый обладатель новой нервной системы покинул помещение, я с интересом глянул на Вика. «Даже не спрашивай. Возвращается через месяц, в лучшем случае, каждый 10-й пациент. Еще некоторая часть из них появляется раньше, но по причине лишних пулевых отверстий, а не для контроля за вживаемостью имплантов. Большую часть я не увижу вообще никогда. Сдохнут в какой-нибудь канаве после перестрелки. И только единицы ходят ко мне регулярно. Зато это самые мои лучшие клиенты, которым я всегда готов поколдовать выше оплаченного». «Как я?» Я насмешливо выгнул бровь, и Вик швырнул в меня комком грязных бинтов. «Нет, ты просто идиот. Эталон беспросветной тупости. Работать 25 лет копом в городе, где до гребаного 25-летия доживает хорошо, если каждый 6-й, и при этом не уйти в спокойную офисную работу на повышение там куда-нибудь, это только ты можешь. Сколько раз ты оказывался у меня на столе?» Вик поймал брошенные мною обратно бинты и замер, ожидая ответа. Я попытался прикинуть, но быстро сбился со счета. «Кажется, больше 15. 48! 48 гребаных раз! У меня твоя медкарта толще, чем стоящая рядом история Детройта», — перебил меня друг, и я хмыкнул недоверчиво. «А ты не хмыкай, я ведь не шутки шучу». Вик вдруг успокоился, некоторое время молча перебирал инструменты, очищая их и складывая в бумажные пакеты, а потом обернулся на меня. «У тебя же отпуск. Первый и последний отпуск перед пенсией. Может, угомонишься? А то все похоже на старый фильм». Я, улыбнувшись, отрицательно покачал головой, с сожалением глядя на товарища. Это он еще не знал, зачем я вообще поперся к мотелю. Разговор в разных вариациях проходил уже не первый раз за последние 1.5 года и каждый раз заканчивался одинаково. То есть ничем. Так и в этот раз Вик, в очередной раз смерив меня тяжелым взглядом, не стал продолжать эту тему, удостоверившись, что я безнадежен. И что греха таить, он был в определенной степени прав. Собрав результаты в стопку, я еще раз поблагодарил все еще мрачного друга и, убрав пластиковые листы в выданную им папку, отправился домой. Благо, идти тут было 15 минут дворами. Может быть, кто другой побоялся бы идти таким маршрутом в ночное время, но это был мой район, который я знал так же хорошо, как собственную квартиру. А что до зверей, которые тоже считали этот район своим? Награда за мою голову среди их банды снова была снята, а без приказа своих старших эти громилы, даром что изображают из себя злобных животных, не станут ко мне соваться, да и к любому другому копу. Небоскреб встречал меня привычным жужжанием, установленной в вестибюле на первом этаже турели и взглядами охраны. Молча кивнув знакомым рожам, которые ответили мне тем же, я поднялся на лифте на 12-й этаж и, помедлив, как и всегда, вошел в квартиру. Пусто. Пусто и темно, как и все последние 10 лет. Дверь за моей спиной с тихим жужжанием закрылась, мигнув зеленым огоньком и отрезая от внешнего мира. Разувшись, я положил папку на свой рабочий стол, повесил плащ на вешалку и прошел через комнату к окну, бросив короткий взгляд на полку, где светлым пятном выделялась стоящая в рамке фотография Элен. Мне не нужно было включать свет, чтобы найти то, что нужно. Не нужно было даже смотреть. Здесь многие годы все оставалось на своих местах. Я с детства был приучен к строгому порядку. Потом это усугубила служба в армии. А теперь просто некому было переставлять вещи, протирать полку от пыли, сдвигая фотографии, менять голограмму вазы с букетом из встроенного в стол датчика. Я им вообще ни разу в жизни не воспользовался, если честно. Глубоко вдохнув, я некоторое время изучал ночной город за окном, следя за летящими по автостраде огоньками фар. А потом, сняв кобуру с револьвером и повесив ее на спинку дивана, поближе к стоящей за ним кровати, принялся раздеваться. Душ, сигарета, бокал виски, сон. Пройдя ванную, я скинул грязную одежду в стиральную машину и уже через миг стоял под потоком воды. Изо дня в день, из года в год. Но завтра все будет по-другому. Завтра. Тряхнув головой, я открыл глаза, наблюдая, как вода у моих ног закручивается в водоворот перед тем, как исчезнуть в сливе. Это не может оказаться просто совпадением. Я чувствую, я не должен упустить этот след. Резко выкрутив ручку смесителя, я задержал дыхание, когда ледяные струи воды ударили по телу, а потом выключил воду, чувствуя, как в голове проясняется. Нет, без сигареты, без виски. Просто спать, чтобы завтра мир был таким же четким, как сейчас. Растеревшись полотенцем на ходу, я, не глядя, бросил его на спинку стула и, дойдя до кровати, упал на ее прохладную поверхность, смыкая глаза и делая серию медленных, глубоких вдохов-выдохов. Внутренний монолог замедлился, а потом прекратился вовсе. Чувствуя спасительную тишину и пустоту, я еще раз глубоко вдохнул и провалился в сон без сновидений.